Это был ее первый раз, поэтому я старался действовать как можно осторожнее. То, насколько она была влажной, значительно облегчало задачу, но ее киска все еще была чертовски узкой. Когда я наконец уперся в преграду, подтверждающую ее невинность, мы встретились взглядами, и ее уверенный кивок подтолкнул меня к дальнейшим действиям. «Ай!» — Элли вскрикнула и сжала зубы, ее руки комкали простыни в попытке отвлечься от боли. «Все хорошо, продолжай!» Ей удалось выдавить из себя улыбку, но я все равно предпочел действовать осторожно, медленно начав двигаться внутри нее и очень постепенно набирая темп. Спустя какое-то время она начала тихо постановать. Ее боль явно сменялась удовольствием. Стараясь помочь ей поскорее оставить неприятные ощущения позади, я накрыл ее губы очередным поцелуем, а моя рука принялась ласкать ее грудь. Реакция была позитивной. Элли застонала в поцелуе и обхватила мою спину ногами. Поняв намек, я еще сильнее ускорил свои движения, хоть и старался не перебарщивать. Секс супер с обычной девушкой может иметь неприятные последствия, если он не контролирует свою силу. Судя по тому, что стоны девушки говорили исключительно об удовольствии, а не о боли, справлялся я на отлично. Перевозбужденная девушка кончила довольно быстро. Все же наши предварительные ласки неплохо ее завели, и как только боль сменилась удовольствием, долго продержаться она была не в состоянии. Впрочем, я тоже не сдерживался, поэтому повторный оргазм настиг меня довольно быстро. «А боже, он еще твердый!» — воскликнула Элли, ощущая, что мой член, все еще находящийся внутри нее, даже не думает падать. Уж не знаю, сколько могут продержаться местные парни, никогда не утруждал себя изучением местного вопроса, но два раза никогда не были для меня пределом. Так что сегодня младшая Осборн узнает много нового. Глава 106. Элли. Я осторожно обратился к девушке. Ответа не последовало, Осборн смотрела в противоположную от меня сторону и не думала поворачиваться. Элли. Мне пришлось повторить уже более твердо. Однако, результат был ровно тем же. Девушка упорно разглядывала стену. Поняв, что далеко мы так не уедем, я начал действовать более решительно. Твердо, но аккуратно развернул ее к себе и взял за подбородок, не давая отвести взгляд. Ну что за детский сад? Ничего же страшного не случилось. Мой голос был успокаивающе мягким. Легко тебе говорить, глаза Габриэллы избегали моих, ее взгляд был направлен в район моей шеи. Это не ты только что опозорился. Позорным, по ее мнению, был тот факт, что она не смогла меня удовлетворить. Оглядываясь назад, это можно было предвидеть. Моя выносливость намного выше, чем у обычного человека. Неудивительно, что она выдохлась намного раньше меня. Даже сейчас, ее дыхание было тяжелым, тело покрывали капли пота, да и в целом, Габриэлла имела очень усталый вид. Конечно, я пытался сделать вид, что все нормально. В конце концов, ее вину здесь не было, но упорно стоящий колом член выдал меня со всеми потрохами. Ее можно понять, взять хотя бы мой прошлый мир. Сколько разговоров о размере причиндалов и продолжительности секса. Здесь то же самое, только с поправкой на местные реалии. Не было никакого позора, я нежно погладил девушку по щеке, суперсилы, не забыла, моя выносливость намного выше, чем у обычных людей. Элли наконец-то встретилась со мной взглядом. Ее голубые глаза бегали по моему лицу, выискивая любые признаки лжи. Это делает ситуацию немного легче, наконец выдохнула Осборн, но мне все еще очень неловко. Кажется, она немного успокоилась, хоть и явно переживает о том, как справляться с этим в будущем. Вот уж не думал, что секс станет еще одной мотивацией дать ей сыворотку. Однако, ей пока об этом говорить не стоит. Вопрос не в моей компетенции, нужно сначала проконсультироваться с Пенни и Гвен. Об этом никто не должен узнать. Осборн вернула себе самообладание и предупреждающе ткнула меня пальцем в грудь. Я серьезно, Сэм, если об этом кто-то узнает, я со стыда сгорю. Буду нем как рыба, клятвенно пообещал я, шутливо приложив руку к сердцу. Элли легонечко хлопнула меня ладошкой по груди, но, судя по появившейся на губах легкой улыбке, шутку оценила и окончательно успокоилась. Наш дальнейший разговор оборвал дверной звонок. Для мамы было еще рановато, Фелиция занята, да и не придет она сюда со щитом на хвосте. Скорее всего, это Пенни или Гвен, возможно обе. Прежде чем идти открывать дверь, нам пришлось по-быстренькому одеться. Габриэлла избавилась от испорченного чулка и предпочла обойтись без нижнего белья. Ее трусики все равно нуждались в стирке. За дверью обнаружилась Пенни. Ее визиты не были редкостью. После ужина с мамой Она немного осмелела и поняла, что здесь никто не кусается, поэтому часто забегала в гости на чашечку чая. Буквальность этого выражения зависела исключительно от присутствия дома Аманды. «Привет, Сэм, ты видел?» Паркер ненадолго осеклась, заметив особу за моим плечом, Габриэлла. «Привет, Пенни», Осборн радостно помахала подруге. «Я ничему не помешала?» – осторожно спросила Паркер, правильно оценив и коротенькое платье Элли, и наш слегка растрепанный внешний вид. «Не переживай, мы уже закончили», на последней фразе у Осборн чуть дернулся глаз, но в остальном она идеально удержала лицо. «Я, тем временем», поманил Пенни внутрь и закрыл за ней дверь. «Мы как раз обсуждали мое вступление в вашу команду», абсолютно будничным тоном произнесла Осборн, ошарашив Паркер, так же, как и меня ранее. «Кажется, ей нравится это делать. Возможно, это своеобразный способ отомстить за то, что ничего не сказали ей сами». «К команду?» Пенни очень забавно округлила глаза, я буквально видел, как мысли скачут в ее головке, пытаясь найти иные интерпретации этой фразы, команду разработчиков. Элли хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Вид у паникующей Паркер был призабавнейший. «Пенни, она все знает, пришел я на помощь девушке». Паркер посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. Кажется, она неверно предположила источник информации, из которого Осборн узнала нашу тайну. «Могу ее понять, в ее глазах Элли является моей первой и самой любимой девушкой. Нет, я ничего не говорил, мне пришлось отмахнуться от подозрений». Она сама догадалась. «Что такое, Пенни?» Лукаво спросила Осборн. «Ты не хотела, чтобы я знала? Не доверяешь мне?» Мы в это время уже достигли гостиной и расселись на диван. Паркер, услышав вопрос, замерла в полусидящем положении, так и не устроив свою попу. «Да, то есть нет, я хотела сказать», занервничала девушка. «Расслабься, Пенни, я просто шучу», рассмеялась Осборн, наблюдая за метаниями подруги. Я чуть надавил на плечо Паркер, чтобы помочь ей наконец-то сесть. Девушки устроились по бокам от меня, Элли тут же воспользовалась возможностью прижаться ко мне поближе. Спустя мгновение то же самое проделала Пенни. «Однако, я не шутила, когда говорила о вступлении», продолжила Габриэлла. «Как ты на это смотришь? Если что, лекцию о том, как это опасно и вообще не стоит этого делать, Сэм мне уже прочитал». Паркер задумалась. Было видно, что она беспокоится о подруге, так же как беспокоилась обо мне, когда мы впервые заговорили о том, чтобы стать супергероями. «Мы тебя подготовим», — неожиданно твердо заговорила Пенни, для нее такой тон был очень несвойственным, он не допускал никаких возражений. «У нас есть один проект, который поможет сделать тебя сильнее. Плюс, нужно будет раздобыть тебе снаряжение. Кажется, я оказался прав, и они действительно продолжали работу над сывороткой. Что же, так даже лучше, значительно упрощает дело. О последнем не беспокойся, Элли, видя, что сопротивления не последует, мы с Сэмом уже договорились, он попросит все необходимое у моей матери». «А что за проект?» «Это он сделал из Сэма груду мышц?» Я немного отстранился от разговора, так как мой телефон завибрировал. Фелиция сообщала, что успешно вернулась домой. Должна ли она была прикладывать к СМСке свою фотографию в обнаженном виде? Думаю, нет, но такова уж она. К тому же, я не жалуюсь. Похоже, что у нее хорошее настроение, и это не может не радовать. Быстренько напечатав ответ, я вернул свое внимание к девушкам, которые так увлеклись разговорами о совместном супергеройском будущем, что не заметили моих манипуляций с телефоном. «Ты уверена, что снаряжение из Аскарпа – это хорошая идея?» – осторожно спросила Паркер, после того, что устроила. Под конец фразы девушка немного замялась, явно опасаясь задевать столь щекотливую тему. «Моя мама, Пенни, моя мама», – закончила за нее Осборн, «и да, я уверена, никаких проблем с законом не будет, все уже решено. К тому же, честно говоря, это может быть отличный пиар». Хм, в Габриэлле просыпается деловая жилка. Ну оно и не удивительно. Все же однажды она унаследует компанию. Более чем логично с ее стороны искать способы укрепить свои позиции. Нам это тоже на руку. Чем лучше у Аскарпа дела, тем счастливее Норма и тем дальше мы от возвращения Гоблин. Мы болтали еще долго. Обсуждали наши прошлые приключения, которые пропустила Габриэлла, ее будущую карьеру супергероини, да и просто о всяких пустяках. В целом, вечер выдался весьма приятным. Глава 107. Итак, Габриэлла Осборн собиралась стать супергероиней. Исход лично для меня неожиданный, но не скажу, что я им недоволен. учитывая, что нас ожидает, любое усиление будет. Кстати, Элли оказалась полностью права насчет своей матери. Норма предоставила все снаряжения без каких-либо проблем. Это было даже немного удивительно, учитывая нашу общеизвестную близость со Старк, но, возможно, она просто решила, что игра стоит свеч. Хотя, какой бы крутой игрушкой ни был глайдер, костюм Железной Леди превосходит его по всем показателям. Это делало воровство технологий полностью бессмысленным. Что же касается усиления Осборн, то кажется, я ошибался насчет сыворотки Гоблина. Девушки явно были увлечены этим проектом, вот я и предположил, что они довели его до ума. Однако, судя по гордому блеску их глаз и загадочному молчанию, это было нечто большее. Сегодня мы все должны были собраться в доме у Пенни. Так уж вышло, что дом Паркер стал нашим местом для генетических апгрейдов. Осборн и Стейси добрались своим ходом, а вот Харди мне пришлось доставлять лично. Мы все еще не были уверены, как поступить со щитом. С одной стороны, мы просто оттягивали неизбежное. В то, что Фьюри достаточно уважает нашу конфиденциальность, чтобы не совать свой носу в тайну наших личностей, я бы и в бреду не поверил. Конечно, наше сотрудничество неизбежно. Более того, оно необходимо, вопрос лишь в его формате. Бегать по миру, сражаясь во славу американской демократии и нефтяной промышленности, в мои планы не входит совершенно. Загреметь в подчиненные Фьюри было бы не самым удачным исходом. К тому же, не стоит забывать о Гидре. Вот и оказались мы на перепутье. Габи. Едва мы оказались в гостиной дома Паркер, Харди тут же бросилась обниматься со Осборн. Пенни и Гвен в поле зрения не было. Думаю, они завершали последние приготовления. У Осборн ощутимо дернулся глаз. Даже я помнил, что она ненавидела подобное сокращение своего имени. Элли закатила глаза к потолку, после чего устремила полные страдания взор на меня. «Серьезно, Сэм, почему она?» Габриэлла попыталась вырваться из схватки Фелиции, но силы были неравны. «Хочешь, я куплю тебе щенка? Он будет таким же надоедливым, но, по крайней мере, разговаривать не сможет». «Буб», Харди нажала на носик Осборн, «стыдно не знать предпочтений своего парня, дорогая Габи». Сэму нравятся кошки. Несмотря на то, что атмосфера могла показаться не самой дружелюбной, было видно, что они просто перешучиваются. Элли хоть и была немного раздражена, но кажется, такое общение между ними было нормой. Они знакомы куда ближе, чем я думал. «Вы хорошо ладите», — протянул я с ноткой иронии. А то, Фелиция наконец отпустила Осборн и гордо подбоченилась, «мы лучшие подружки». «Не переживай, Сэм», — Осборн ткнула Харди под ребра, но не добилась никакого результата. «Эта девчонка раздражает, но я смогу с ней работать. Очень на это надеюсь». Я плюхнулся на диван и расслабленно откинулся на спинку, «а то мне придется вас наказать». Мой тон был шуточным, но отчасти я говорил серьезно. «Проблемы среди моих девушек – это последнее, что мне нужно. До этого мои отношения складывались на редкость удачно, в основном, благодаря стыку наших менталитетов. Конечно, бывали мелкие неурядицы, но в подростковых отношениях без них никуда. Так, что, если шутки Харди выйдут за рамки и она начнут собачиться по-настоящему, мне придется взять дело в свои руки и поиграть в строгого парня». «Ой, и как же!» Фелиция выглядела больше заинтересованной, чем напуганной. «А ты проверь и узнай», — усмехнулся я, «а то в твоем тоне слышно сомнение в моей способности придумать наказание, которое тебе не понравится». Харди замерла на секунду, словно что-то обдумывая и, придя к какому-то выводу, кивнула сама себе. «Я буду хорошей», — пообещала девушка. «А во, ты смог обуздать Фелицию, Харди, настоящий супергерой», — рассмеялась Элли. Фелиция на подколку нисколько не обиделась. Молча пожав плечами, она уселась в ближайшее кресло. «Где Пенни и Гвен?» — поинтересовался я, видя, что наша основная научная сила не спешит являть себя народу. «Наверху что-то химичит». Осборн махнула рукой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. «Мне пришлось их оставить, не очень приятно понимать, что ты самая глупая в комнате». «Добро пожаловать в клуб», мы с Фелицией произнесли это хором. Пока самая умная часть нашей команды все еще трудилась наверху, мы коротали время за непринужденной болтовней. Отбросив в сторону неугасающее желание Харди к подколкам над Осборн, эти двое действительно неплохо ладили. Можно было сказать, что они знают друг друга куда лучше, чем просто две девушки из высшего общества. Что-то они долго, Элли даже ерзала от нетерпения. Зная этих двоих, они просто хотят проверить и перепроверить сыворотку, чтобы убедиться в ее безопасности. Сложно их винить. У нас уже было несколько примеров неосторожного обращения с генетическими улучшениями. Повторения истории с ящерой гоблин никому из нас не хотелось. Спустя довольно продолжительный отрезок времени, Паркер и Стейси наконец-то явились под наши ясные очи. «О, вы уже собрались», — улыбнулась Гвен, спускаясь по лестнице. Шагавшая за ней Пенни радостно помахала нам рукой. Вид у обеих был до нельзя довольный. Не знаю, что они там приготовили, но гордость за проделанную работу сложно было не заметить. «Мы вас уже час ждем», — с ноткой нетерпения подметила Элли. Увлеклись немного, Гвен неловко почесала затылок. «Я почему-то был не удивлен. Для этих двоих было абсолютной нормой увлечься своими исследованиями и потерять счет времени. Кровать, установленная в нашей мастерской, говорила об этом лучше любых слов. Ну что там, показывайте», — не утерпела Харди. «О, ты не будешь разочарована», — Стейси довольно улыбнулась, нащупав что-то в кармане своей кофты. Пенни и Гвен переглянулись, словно решая, кому предоставится честь похвастаться перед нами. «Ну не томите же», — поторопила их Осборн. «Я, если честно, тоже сгорал от нетерпения. Было очень любопытно узнать, что же они там нахимичили. Однако, мне не хотелось мешать девушкам наслаждаться моментом. Судя по всему, они очень хорошо поработали, пусть насладятся моментом. Как вы знаете, в наших руках оказалась не только сыворотка суперсолдата, но и попытка ее воссоздать из Аскарпа», — начала объяснять Пенни. Габриэлла на последних словах поморщилась. Ее с этой сывороткой связывали не самые приятные воспоминания. Мало того, что натворила Норма, ей на себе удалось испытать действие этого чудесного препарата. Конечно, это спасло ей жизнь, но сойти с ума и угрожать вырвать сердце собственной матери – это не самый приятный опыт. «К чему ты клонишь?» – подняла брови Элли. «Наш образец был, мягко говоря, неудачным». «Был неудачным», – Гвен назидательно подняла палец, сделав акцент на первом слове. «Мы начали работать над ним еще когда хотели усилить Сэма. А потом в наши руки попала сыворотка доктора Эрскин. И имея нарукавные оба этих образца», — подхватила Пенни, — «нам удалось создать что-то принципиально новое». Гвен выложила, покопавшись в кармане, на журнальный столик три пробирки. Глава 108. Я на секунду замер. Они действительно взяли две разные сыворотки и сделали еще более мощную. Конечно, мне было прекрасно известно, что эти девушки умны, но это превзошло все мои ожидания. «Погоди, погоди», — замахала руками удивленная не меньше моего Фелиция, — «вы просто взяли и улучшили сыворотку, за которой охотится весь мир». «Не так уж и просто», — открестилась Гвен, — «мы потратили на это не один месяц. Нам очень повезло получить оригинальную сыворотку доктора Эрскин», — продолжила за ней Пенни, — «без нее, возможно, вообще бы ничего не получилось. И все равно, это очень впечатляет», — похвалила девушек Элли. «Я разговаривала с мамой об этой формуле. У наших лучших ученых ушли годы на создание образца, и вы сами знаете, каким он оказался». По лицам Паркера и Стейси было видно, что похвала им очень приятна. Эти двое очень увлечены наукой. Признание их заслуг на этом поприще для них не менее важно супергеройских свершений. «Здесь три колбы», — указал я на очевидный в общем-то факт. «Для нас Фел тоже?» «Да», — кивнула Стейси. «Пришлось попотеть, чтобы состав не конфликтовал с тем, что у вас уже есть, но мы справились». «Это точно безопасно?» – осторожно спросила Осборн. «Не то, чтобы я вам не доверяла, но, мы все понимаем, не волнуйся», – Паркер поспешила успокоить подругу. «Уверяю тебе, мы сделали все, чтобы убедиться в надежности нашего состава. В генетике никогда нельзя говорить наверняка, всегда остается риск неожиданных мутаций, но мы все проверили и перепроверили. На самый крайний случай у нас готовы антидоты. Ну, в том, что они подготовятся на славу, у меня никогда сомнений не было». Образец крови Осборн Пенни взяла в тот же день, когда узнала о ее желании присоединиться к команде. «Наши с Харди у них были уже давно, и на всякий случай мы не будем давать вам сыворотку одновременно», — вновь взяла слово Стейси. «Пойдете по очереди с разницей в неделю». Ну, это было логично. Если один сойдет с ума, то остальные четверо его скрутят. Если мы трое разом поедем крышей, то проблем не оберешься. Девушки-пауки, может, и смогут нас скрутить, но, к примеру, меня еще нужно будет поймать, что может оказаться непосильной задачей, учитывая мои силы. И насколько это эффективно? Задал я очередной вопрос. Не так сильно, как хотелось бы, но все же ощутимо. Для вас двоих, Стейси показала пальцем на меня и Харди. Это будет усиление примерно в 1,5 раза. Неплохо, учитывая наши текущие возможности. С тяжеловесами вроде Халк нам, конечно же, не потягаться, но прогресс весьма ощутимый. Полагаю, я буду первой, спросила Элли, не отрывая взгляда от колбочек. Верно, кивнула ей Паркер и постаралась улыбнуться как можно более ободряюще. Если ты готова, то можем начать прямо сейчас. Осборн ненадолго прикрыла глаза, явно борясь с воспоминаниями о прошлом неудачном опыте, но это была лишь секундная слабость. Открыв глаза, она смотрела твердо и решительно. «Я готова», — кивнула девушка. «Как и меня», — Осборн первым делом отправили набивать себе живот, пока Стейси и Паркер завершали последние приготовления. «И вот мы снова вдвоем», — хихикнула Фелиция. «Картина не слишком редкая. Мы с Харди были далеки от научных изысканий и часто оставались наедине, пока Паркер и Стейси корпели над чем-то. В основном на наши плечи легла разработка игр. Фелиция не совсем программист, но оказалось, что она вполне неплохо рисует. Наша последняя игра была по большей части закончена именно нашими усилиями, что значительно улучшило наше финансовое положение. Продажи были просто отличными. Не могу сказать, что мы все ежеминутно стали миллионерами, это было далеко не так. Однако, прибыль была получена весьма и весьма приличная. Я уже начинал верить, что из нашей компании получится что-то действительно большое. Это задумывалось как способ относительно быстро заработать денег, но текущая прибыль показывала, что мы вполне можем вырасти в гигантов игровой индустрии. Все равно надо чем-то зарабатывать, а супергеройство никак не оплачивается. Конечно, всегда был риск прогореть, но это касалось вообще любого бизнеса. Я склонялся к тому, что рискнуть стоит. О чем задумался? Фелиция слегка подтолкнула меня плечом. О том, чем мы обычно занимаемся, когда останемся наедине, двусмысленно ответил я. О, округлила глаза Харди. Да, об играх, мое лицо было максимально серьезным. Вообще, если так подумать, то ситуация довольно забавная. Фелиция, наследница весьма внушительного состояния, помогает маленькой компании разрабатывать игры. Ну ты, Харди, поняла, что я прикладываюсь, и игриво хлопнула меня по плечу. Ты о пошлостях не думай, если все пройдет как надо, мне еще нашу суперсолдатку успокаивать придется, усмехнулся я. Помню, как себя чувствовал, когда сам через это прошел. Учитывая, насколько легко возбудимы девушки в этом мире и желание Осборн отыграться за прошлый раз, меня может ожидать настоящий марафон. О, да, глаза Фелиции расширились в понимании, помню, как себя чувствовала, но здесь мне повезло, если это можно так сказать. Передо мной была Фиск. Один взгляд на нее и все мысли о сексе умерли в зародыше. Мне оставалось только сочувствующе погладить ее по голове. Увидеть Квинпин в момент сексуального возбуждения – это очень страшно. Тут и психологическую травму заработать недолго. Мы с Фелицией болтали еще некоторое время, пока из кухни не выползла держащаяся за живот Элли. «Если я потолстею», – пробубнила она себе под нос. «Не волнуйся, подруга», – хихикнула Харди. «Плюс сыворотки в том, что потерять форму становиться практически невозможно». Фелиция гордо обвела рукой свою идеальную фигуру, красуясь перед Осборн. «Я был очень далек от бесконечных переживаний девушек по поводу их внешности, поэтому предпочел промолчать и не вмешиваться в это обсуждение. Ну хоть это радует», Элли, сама находящаяся в отличной форме, с ноткой ревности покосилась на Харди. «Ты уже готова?» Со второго этажа показалась Паркер, оборвав столь важную беседу. Осборн кивнула и молча проследовала за Пенни на второй этаж. Теперь нам оставалось только ожидать результата. Девушки работали довольно оперативно. Уже через несколько минут Элли уснула и ей была введена сыворотка. На всякий случай мы предпочли всей компанией переместиться в комнату, где она лежала, чтобы в случае чего можно было быстро отреагировать. Вообще, на будущее нам стоило бы найти место получше для таких занятий. Пенни очень добра, позволяя делать это в ее доме. Однако в случае, если нам придется успокаивать буйного суперсолдата, то несчастное деревянное строение сложится как карточный домик. Нехорошо будет оставить бедную девушку бездомной. В комнате царила тишина. Конечно, мы все верили в навыки девочек, но мысль, что все может пойти не так, держала в напряжении и не давала расслабиться. Интересно, когда я проходил улучшение, все было так же? Скорее всего, да. Даже если сыворотка Эрскина куда более надежна, моих знаний недостаточно, чтобы полностью понимать всю концепцию, но раз обычно беспокойная Пенни не позволила себе отлучиться в процессе, то она была очень уверена в успехе. «Немного странно наблюдать за этим со стороны», — подала голос Фелиция. «Когда это сделали со мной, то показалось, что прошла всего секунда». Преображение Элли происходило медленно, практически неуловимо для глаза. Наверное, только мое улучшенное зрение позволяло заметить изменения, которые претерпевало ее тело. «То же самое», — подтвердил я, честно говоря, даже не предполагал, что это настолько напряженно. «С тобой было поспокойнее», — хлопнула меня по плечу Гвен. «Эрскин все же гений, ее оригинальная сыворотка просто супер, вероятность отклонений практически нулевая. Хотя это не мешало нам волноваться». Пенни подтверждающе кивнула. «Пожалуй, из нас четверых она была самой взволнованной. Все же у нее самая чуткая и сопереживающая личность в нашей компании. Да и Габриэлла ей очень близка, первая и лучшая подруга как-никак». Разговор затих, и мы вернулись к напряженному ожиданию. Спустя примерно час, Осборн наконец-то открыла глаза. Глава 109. «Я оказался полностью прав, когда предсказывал поведение Элли после улучшений. Она была очень возбуждена и явно горела желанием доказать, что она настоящая женщина, способная удовлетворить своего мужчину. Так что, развлекались мы целую ночь с редкими перерывами на еду. Улучшенное тело Габриэллы требовало себе новых калорий. Остальные девушки, убедившись, что улучшения Осборн произошли без побочных эффектов, тактично оставили нас наедине. Кроме Пенни, ведь это был ее дом и ее кровать, если уж на то пошло. К счастью, она на такую оккупацию нисколечко не обиделась, скорее была рада за нас. К тому же я не стал ее обижать и совсем оставлять без внимания. Благо, моя улучшенная выносливость более чем позволяла такие трюки. В подобном ключе прошел весь месяц. В городе было относительно спокойно. Мы хоть и выходили в костюмах, погонять обычных бандиток, но ничего слишком уж сложного или опасного не происходило. Мы с Фелицией также прошли улучшения, за каждым из которых последовал секс-марафон. Последний был инициирован мной и был самым массовым. Также состоялся супергеройский дебют Элли. Мы с Нормой обговорили, как правильно представить это общественности. Выдумывать что-то вычурное не было никакой нужды, поэтому мы решили ограничиться самым простым и очевидным вариантом. Обставили все так, что компания Оскарп в целом и ее владелица в частности испытывают колоссальные душевные муки из-за того, что их разработки были использованы для терактов. Поэтому жертвуют это снаряжение супергеройской команде, чтобы с его помощью свершились благие дела. Конечно, официальное заявление было чуть более вычурным и с куда большим количеством красивых слов и воды, но общая суть сводилась именно к этому. Общественность приняла новость в основном позитивно. У нас была в целом неплохая репутация, несмотря на все старания Джеймсон, и пополнение в нашей команде люди приняли с теплом. В этом была немалая заслуга Старк. Она была очень хороша в пиаре и оставалась всеобщей любимицей, практически не прикладывая усилий. Находясь рядом с ней, мы тоже получали частичку народного обожания, хотя и без нее у нас на этом поле дела шли неплохо. Кстати, я ожидал, что между Тони и Элли могут возникнуть терки на фоне прошлой конкуренции. Однако, все обошлось. Старк, казалось, этот вопрос вообще не беспокоил. Не считая пары отпущенных колкостей, она никак не прокомментировала ситуацию. Если подумать, то это имело смысл. Когда у тебя агенты тайной организации регулярно объявляются, глупо опасаться девочку-подростка. Осборн же то ли и правда не имела претензий к женщине, которая регулярно заставляла компанию ее матери глотать пыль, то ли очень хорошо держала себя в руках. Однако, пока что геройствовать нам особо не довелось. По городу шныряли агенты щита, вылавливая всех, кто был связан с Фиск. Даже если и были желающие занять место королевы, то они мудро решили выждать, пока буря не утихнет. Во всей этой ситуации меня беспокоила только Актриус. С тех пор, как она сбежала из-под конвоя, ее нигде не было видно. Если она смастерит свой реактор так, чтобы мы об этом не узнали, то жди беды. Но все же у меня была одна зацепка. Для реактора ей был необходим тритий, который очень редок и дорог. В Нью-Йорке не так уж и много мест, где его можно достать, и над каждым я установил наблюдение с помощью дронов. Это не приносило каких-либо результатов. Я уже начинал думать, что Актриус предпочла покинуть город и попытать счастье в другом месте. Сегодня в нашей мастерской стояла редкая тишина. Учитывая, как разрослась наша команда, это стало довольно редким явлением. Впрочем, учитывая относительно спокойные деньки, кучковаться тут всем вместе не имело никакого смысла. Кроме меня тут были только Элли, Новенькая в нашей команде, для нее все было ново и интересно, что заставляло ее с энтузиазмом заниматься самыми скучными делами, и Гвен, тихонько работавшая над чем-то своим. «Мистер Уэйд, вы захотите это услышать?» Тишину оборвал голос Джарвис. «Что там?» «Напрягся я. Я попросила и мониторить обстановку в городе на случай появления новых суперзлодеев, но до сих пор ей не удавалось обнаружить ничего стоящего. То, что она наконец-то подала голос, знаменовало новые проблемы. Джарвис проиграла для нас перехваченный разговор с полицейской частоты. Речь шла о колледже, в который успешно поступили мы с Пенни и Габриэллой, и уже учились Фелиция и Гвен. Однако, невозможно было понять, что конкретно там случилось. Услышав название своего учебного заведения, Стейси оторвалась от своего занятия и подошла ко мне. Ее напряжение было видно невооруженным взглядом. Элли тоже вся обратилась вслух. «Джарвис, можешь взломать камеры в колледже?» Обратился я к ней, поняв, что полиция сама пока толком не знает, что случилось. Администрация учебного заведения значительно усилила меры безопасности. После дебоша, устроенного Коннорс, камеры там были понатыканы по всему периметру. Штат охраны тоже был значительно расширен, но вряд ли от обычных женщин будет много толку, если в инциденте будут замешаны суперзлодейки. Джарвис быстро справилась с задачей, однако добиться быстрого результата не удалось. Мы проматывали кучу однотипных записей в поисках чего-то ценного. Гвен выглядела все более напряженной. Я нежно погладил девушку по спине, призывая расслабиться. Стейси встретилась со мной взглядом, благодарно кивнула и немного успокоилась. «О боже!» – выдохнула Гвен. «Если мне и удалось хоть немного расслабить девушку, то теперь все мои усилия пошли прахом. Джарвис снова пришлось вмешаться, так как вручную нам бы пришлось перебирать записи целую вечность». И довольно быстро нашла нужный момент, но увиденное нисколько нас не обрадовало. Основное действие, очевидно, развернулось за пределами камер. Однако одной из них все же удалось зафиксировать основное. Буквально на секунду в объектив полсекунды попали сражающиеся доктор Осьминог и Ящерица. Кажется, спокойные деньки закончились. Что понадобилось Октавиус в здании колледжа? У меня нет точного ответа на этот вопрос. Там довольно много высокотехнологичного оборудования. Вполне возможно, что там есть то, что ей нужно для реактора. А вот, что думать насчет Коннорс, я был не уверен. Какого черта она творит? После инцидента с Ящерицей мы следили за ней, чтобы быть уверенными, что подобное не повторится. Кажется, она сама прекрасно поняла свою ошибку и не собиралась повторять ее. Работа над сывороткой была продолжена, но в куда более умеренном темпе. К тому же, после того, как ей ввели антидот, рука осталась на месте. Травма, которая и толкнула ее на это исследование, и порядком мешавшая жить, была излечена, и это дало нам основание предположить, что все будет в порядке. Впрочем, сейчас не время думать о причинах. Гораздо важнее угомонить этих двоих, пока они не наворотили дел. Полиция должна уже подъезжать к ним, но шансов у служительниц правопорядка будет очень немного даже против Октавиус. Чего уж говорить о практически бессмертной ящерице. Если мы хотим обойтись без жертв, то нам лучше поторопиться. «Джарвис, отправь туда дронов, возможно, они еще там», — распорядился я, поднимаясь со своего места. «Уже сделано, мистер Уэйд», — мгновенно откликнулась и. «Элли, свяжись с Пенни и Фелицией, объясни ситуацию и предупреди, что я их скоро заберу». Я повернулся к девушке. «Гвен, я приготовлю антидот». Стейси поняла меня без лишних слов. «У меня еще с прошлого раза кое-что осталось. Как чувствовала, что понадобится». Девушка бросилась к своему рабочему месту. Они с Пенни организовали маленькую лабораторию. Там у нее должно быть все необходимое. Работа закипела практически мгновенно. Гвен вытащила из ящика стола какие-то реагенты и тут же принялась их смешивать. Осборн же схватилась за телефон. Ее пальчики быстро забегали по экрану смартфона, набирая сообщение. Паркер и Харди сегодня были заняты каждая своими семейными делами, но я надеялся, что они смогут вырваться и помочь нам. Я же пошел переодеваться. Если удастся все сделать быстро, то возможно мы сможем покончить со всем уже сегодня. Главное, успеть посадить дронов на хвост обеим злодейкам, а остальное будет уже делом техники. Впрочем, загадывать не стоит. Эти двое далеко не самые простые противники, кто знает, какие сюрпризы они приготовили. «Они обе готовы», — отчиталась Осборн как раз в тот момент, когда я закончил напяливать свой костюм. «Хорошо», — кивнул я, закончив закреплять на лице маску и накидывая капюшон. Приятного в этой ситуации откровенно мало, но мне куда спокойнее, когда Октавиус злодействует в открытую, а не сидит где-то втихаря. К тому же это отличный шанс для нас покончить с этой угрозой. Главное не упустить его. Глава 110. Вся команда была в сборе, причем довольно быстро. Гвен, с помощью Пенни, закончила сыворотку в самые короткие сроки. К счастью, нам повезло, дроны успели долететь до места происшествия и сесть на хвост обеим злодейкам. В первую очередь, мы решили отправиться за Коннорс, если ей снова пришло в голову реализовать свой план по улучшению человечества, то разобраться с этим стоит как можно скорее. Звуки полицейских сирен спугнули Октавиус, которая успела получить весьма ощутимое ранение, и решила отступить. Битва и так была для нее проиграна, сколь бы сильны не были ее щупальца, против практически неубиваемой ящерицы они мало что могли сделать. Коннорс тоже не вышла из битвы невредимой, однако, ее раны зажили практически мгновенно, и она тоже поспешила скрыться, ожидаемо избрав для этого канализацию. Наш дрон полетел за ней, так что догнать ее было делом времени. Мда, не самая приятная часть нашей работы, даже под маской было заметно, как Фелиция брезгливо сморщилась, перспектива провести время в столь приятном месте явно ее не привлекала. Впрочем, справедливости ради, горящих энтузиазмом от перспективы залезть в эту клоаку и насладиться прекрасным амбре из нечистот среди нас не наблюдалось, но дело есть дело. Брезгуешь, кошечка? Поддела подругу Гвен. Не волнуйся, можешь постоять здесь, мы сами все сделаем. Вот еще, испуганно всплеснула руками Харди, а что, если местные обитатели питаются членистоногими? Кто же тогда тебя защитит, беленькая? Хватит вам, идем, оборвал я их шутливую перепалку и первым спустился в люк. Какими бы забавными не были их переругивания, мы не могли терять время впустую. В такие моменты улучшенные чувства становятся проклятием. Конечно, нам было далеко до некоторых мутантов, которые могли брать след подобно настоящим собакам-ищейкам, но все же мы различали запахи куда лучше обычных людей. Прошлый мой визит в это чудесное место был чуточку приятней. Ящерица сама по себе огромная проблема. Конечно, теперь нас пятеро, когда в прошлый раз мы управились втроем, да и я стал гораздо сильнее, есть неплохие шансы, что получится управиться достаточно быстро. На дисплее моей маски выводилось изображение из дрона, но которое я не забывал посматривать, чтобы следить за действиями Коннорс. Если судить по карте, она пыталась пробраться в сторону своего дома, но под землей это было не так уж и просто сделать. Направление вполне могло быть простым совпадением. «Ри?» – осторожно спросила Пенни, когда я внезапно остановился. Она заметила дрона, оповестил я девушек, внимательно наблюдая за действиями Коннорс, и поторопила меня Элли, шедшая позади остальных. И ничего, мой взгляд был полностью сосредоточен на изображении, она явно смотрит в камеру, но остановилась и ничего не делает. Дроны Старк летали практически бесшумно для человеческого уха. Однако, для ящерицы с ее улучшенными чувствами было более чем реально услышать его. Вопрос только в том, почему она не пытается ничего предпринять. Сломать аппарат для нее было бы достаточно легко. Ловушка, или мы что-то упускаем из виду? Идем дальше, я махнул рукой, показывая девушкам следовать за мной, чтобы не задумала Коннорс, стоя на месте мы это точно не узнаем. Дальше мы двигались уже осторожней. Если Коннорс ожидает нашего, или чьего бы то ни было прибытия, облегчать ей задачу все же не стоит. Когда мы дошли до нужного места, нас встретил все еще абсолютно целый дрон. Коннорс ждала нас за ближайшим поворотом, все еще неподвижная. «Можете выходить, я вас чувствую», — внезапно заговорила ящерица. «Не бойтесь, нападать не буду». Мы переглянулись, это вполне могло быть западней, вот мы и не спешили радостно выскакивать из укрытия. Видя, что мы не торопимся, ящерица встала на колени и завела руки за голову, даже хвост был полно прижат к полу. Сомневаюсь, что это помешало бы ей немедленно броситься в бой, но посыл был понятен. Женщина изо всех сил пыталась показать, что не опасно. Решившись, я молча указал пальцем на себя и Гвен. У меня была возможность в случае чего вывести нас из-под удара, а Стейси несла с собой противоядие. Остальным же надлежало остаться в засаде. Сомневаюсь, что мы сможем удивить ее количеством, состав нашей группы был общеизвестен, но все же стоило держать тузы в рукаве. Мы с Гвен вышли из-за угла и медленно направились к ящерице. Глаза рептилии тут же сосредоточились на нас. Сложно судить по ее морде, но мне показалось, что она испытала облегчение. «Я надеялась, что это вы», — вздохнула Коннорс. «Надеюсь, у вас есть антидот, доктор Коннорс», — удивленно воскликнула Гвен. «Вы себя контролируете?» «Более чем», — спокойно кивнула ящерица. «Несмотря на эти слова, мы не забывали об осторожности». Медленно приблизившись к ней, Гвен начала вводить антидот, пока я стоял рядом, готовый среагировать на любое лишнее движение. И все же оказалось, что Коннорс была честна, спокойно дала проткнуть иглой свою чешую и молча вытерпела явно не самые приятные ощущения от обратной трансформации. Зрелище было не очень приятным, с женщины опадала кожа, отвалился хвост, кости сжимались до человеческого размера. Возможно, стоило бы ее усыпить, как это делаем мы, когда проходим улучшение, но кто же знал, что она окажется такой сговорчивой. «Зачем вы ввели себе сыворотку?» Гвен не очень-то хорошо скрывала свою личность, беспокойство было прекрасно слышно даже в ее измененном устройством голосе. Впрочем, в данном случае в излишних предосторожностях не было большого смысла. Очень сомневаюсь, что Корнелия не догадалась, кто именно ей тогда помог. Ее спасли две девушки, и один парень, и тут же Стейси знакомит ее со мной и Пенни. Возможно, шок от всего случившегося не дал ей сразу обработать информацию, но со временем ей явно удалось соединить все точки воедино. К тому же, чтобы приготовить антидот так быстро, нам явно нужен был человек, близко знакомый с исследованиями Коннорс. Гвен единственная, кто подходил на эту роль. Плюс ее участившиеся отлучки, когда раньше она проводила в лаборатории почти все свободное время. Появление парня могло послужить достойным оправданием, но Корнелия женщина далеко не глупая и явно могла видеть глубже этого. В общем, наши личности были секретом Полишинеля. Коннорс явно обо все догадывалась, но ничего не говорила. Возможно, уважала нашу анонимность, а может просто решила не лезть не в свое дело. Когда преображение Корнелии завершилось, я махнул остальным девушкам, чтобы подошли ближе. В прятках больше не было нужды, а на случай незваных гостей у нас был дрон, которого я переместил так, чтобы он мог видеть все подходы к нашей позиции. Возникла такая необходимость, сморщилась Корнелия, поднимаясь на ноги. Уж поверьте, у меня не было никакого желания разнести свою лабораторию и полуниверситета заодно. Тут же стала очевидна одна маленькая проблема, женщина была абсолютно голой. Если подумать, то в прошлый раз все было точно так же, так что стоило бы подготовиться заранее. Честно говоря, это заставляло задумать о планах относительно Актриус. Она, как и Коннорс, должна быть вполне адекватной, просто на ее сознание влияли щупальца. Возможно, стоит обратиться к Тони с просьбой сделать этот самый блокирующий чип. Ей такое более чем под силу, к тому же у нас на руках были кое-какие документы злодейки. Может, там нашлось бы что-то полезное. «Доставить вас домой?» – предложил я женщине. Запасной одежды ни у кого из нас не было, а здесь было довольно прохладно и влажно. Это мы одетые и крепкие здоровьем, а Корнелия теперь обычная женщина и запросто может заболеть. «Буду очень благодарна», — улыбнулась Коннорс, принимая мою руку. Кажется, нагота ее нисколько не смущала. «Там же можно будет поговорить. Полагаю, у вас ко мне много вопросов». Глава 111. Маленькая квартирка Коннорс явно не была рассчитана на такую большую компанию, но мы все же смогли рассесться, пусть и порядком потеснившись. Корнелия жила в довольно аскетичных условиях. Во всей квартире буквально чувствовалась рука человека, который все свободное время проводит на работе и не уделяет большого количества времени домашнему уюту. У оригинального Коннорса вроде бы была семья и даже сын, но учитывая привередливость местных парней в выборе партнершу однорукой женщины не было возможности обустроить личную жизнь. Мы не стали сходу устраивать женщине допрос, дав ей возможность принять душ и смыть с себя канализационную грязь. Одетая в теплый банный халат и с кружкой горячего чая, Коннорс выглядела уже довольно бодро и не скажешь, что совсем недавно она сражалась с суперзлодейкой и бегала по канализации в образе огромной гуманоидной ящерицы. Все равно торопиться было некуда. Я решил не спешить с поимкой Актриус. Теперь, когда наш дрон у нее на хвосте, она никуда не денется от нас. Судя по всему, у Фиск не было возможности сообщить ей о нашем способе слежки. Причина задержки была проста. Ящерица, злодейка-одиночка. Даже в полном психо в Нью-Йорке не нашлось бы идиотов, которые разделили бы ее идею об улучшении человечества путем превращения его в расу гуманоидных рептилий. Актриус – это другое дело. Ее связи с Фиск наглядно показывают, что ради достижения своих целей она более чем готова заключать союзы. Вполне вероятно, что у нее есть еще какие-то контакты. Если я ошибаюсь, то хорошо, мы можем взять ее в любой момент, а если нет, то всегда приятно убить двух зайцев одним выстрелом. В любом случае, сейчас, когда она ранена, вряд ли можно ожидать каких-либо активных действий, а если все же начнет буянить, то мы незамедлительно отреагируем. Однако, слишком сильно затягивать эту историю было бы глупо. Понятия не имею, сколько времени потребуется Лаки, чтобы вступить в контакт с Таносом, но мне бы очень не хотелось иметь сумасшедшую ученую, способную сравнять весь город с землей вдобавок к вторжению Читаури. Подготовка к вторжению, кстати, велась и причем весьма успешно, пусть ее участники и не до конца понимали, к чему конкретно готовиться. После инцидента с Норой Старк явно обеспокоилась обороноспособностью Земли против вторжения извне. Я точно знаю, что она пыталась найти способ противостоять асгардской магии, в частности иллюзии Млаки, но насколько хорошо она продвинулась, мне пока неизвестно, и это точно не было единственным ее проектом. Тани явно пыталась смастерить что-то, позволившее бы ей на равных сражаться с богиней Грома. Скорее всего, очередной апгрейд ее брони. Плюс, Сьюзан теперь жила в восстановленной башне Старк. Сложно сказать, что между ней и Антонией все шло так уж гладко, как я надеялся изначально. Все же эти двое очень по-разному смотрят на жизнь и многие другие вещи, но потихонечку они учились терпеть друг друга, что не могло не радовать. Возможно, мне стоит попытаться поиграть в командного психолога и помочь этим двоим найти точки соприкосновения, но это дела будущего, которые все же не стоит откладывать в слишком уж долгий ящик. Сейчас же стоит сосредоточиться на Коннорс. Было бы очень неплохо узнать, какого черта произошло у них с Актриус. «Доктор Коннорс», — осторожно заговорила Гвен, явно не зная, как правильно начать разговор, что произошло. Корнелия допила свой чай, поставила кружку на журнальный столик. Сомневалась не только Стейси, Коннорс тоже нужно было время, чтобы подобрать слова. «Вы знаете о неудачном проекте Актриус?» — спросила женщина и, дождавшись наших подтверждающих кивков, продолжила: «В новостях говорили, что вы с ней сталкивались, так что мне не нужно объяснять, какой она стала после этого». Голос Корнелии звучал даже немного сочувствующе. Она явно не одобряла действия Актриус, но явно хорошо понимала ее ситуацию. В конце концов, их ситуации довольно похожи, обе стали суперзлодейками, руководствуясь благими намерениями. «Она не сдалась, до сих пор хочет продолжить проект», — продолжила Корнелия, — «поэтому она и пришла в колледж. У нас есть оборудование, которое пригодится в создании реактора. Пусть там и далеко не все, что ей нужно, но нас явно легче ограбить, чем другие научные объекты. Это объясняет цель ее визита, но не объясняет, почему вы превратились». Фелиция, не подобрав подходящего слова, обрисовала руками фигуру ящерицы. «В монстра?» — уголок губ Корнелии изогнулся в легкой улыбке. «Не переживайте, мне хорошо известно, как я выглядела. Касательно вашего вопроса, к этому я и вела. Мы столкнулись с ней чисто случайно, в конце концов нужное ей крыло находится в другом конце здания от лаборатории. Однако она недооценила нашу новую систему безопасности, охрана ее засекла, но, как вы можете догадаться, остановить ее у них не получилось. И вы решили ввести себе сыворотку?» — ужаснулась Гвен. «Это же безумный риск». «Уверяю вас, никакого риска не было». Корнелия предельно спокойно отреагировала на эмоциональный выкрик Стейси. «Я бы не повторила одной и той же ошибки дважды. Мои исследования далеки от завершения, но, по крайней мере, мне удалось добиться того, чтобы состав не влиял на поведение принявшего. Предотвратить физические изменения пока что не удается, но повторение того печального инцидента точно не будет». «Но почему вы решили сражаться?» — подала голос Пенни. «Можно было же просто вызвать полицию». «А вы?» — задала встречный вопрос Коннорс. «Честно говоря, это было довольно импульсивным решением. Я сделала первое, что пришло мне в голову. К тому же я прекрасно понимаю Актриус. Работа даже близко не завершена, но она уже стремится построить рабочую модель. Это путь к катастрофе. Знаю это на собственном горьком опыте. Ну, теперь ее мотивы становятся понятны. Она, так же, как и я, провела параллель между историей Актриус и своей. Очевидно, общего было немало, в особенности масштабы катастрофы, которая могла произойти. Кто-нибудь видел вас в момент трансформации?» — поинтересовался я. «Если Актриус узнает о сыворотке ящера, Это может добавить нам проблем. Одна эта информация стоит немалых денег. Кто бы не хотел себе армию неубиваемых ящериц, а деньги ей сейчас очень бы не помешали. Не думаю, нахмурилась Коннорс, делать все пришлось в попыхах, но я постаралась убедиться, что меня никто не видит, людей внутри здания было не так много и я совершенно точно избежала камер. По крайней мере, с камерами она не ошиблась, они с Актриус действительно на них не попали. Что же, это значительно все облегчает. В этот раз она ушла с пустыми руками, я задумчиво подпер рукой подбородок, вы знаете куда она еще может пойти, чтобы получить то, что ей нужно для реактора. Корнелия на секунду задумалась, но все же смогла назвать несколько адресов, где могли быть нужные материалы. На них были немедленно отправлены дроны. Теперь, даже если Актриус удастся стряхнуть нашего дрона с хвоста, мы почти наверняка сможем ее перехватить. Конечно, Фиск уже устроила нам наглядную демонстрацию того, что наши дроны – это далеко не идеально средство слежки и с ними можно прекрасно бороться. Стоит озаботиться более надежными способами не выпускать злодейку из вида, раз уж решено было пока оставить ее на воле. Если упустим, то последствия будут катастрофическими. Не хочу быть слишком наглой, указывая вам, что делать, я и так доставила вам проблем. Корнелия выпрямилась в кресле, ее взгляд стал необычайно твердым, но ее нужно остановить, масштабы катастрофы при взрыве ее реактора будут чудовищными. Понятно, она приняла ситуацию с Актриус близко к сердцу, вот и беспокоится. То, что она собиралась сделать, будучи ящерицей, явно до сих пор не дает ей покоя, что говорит о ней в сугубо положительном ключе. Немногие люди способны искренне раскаиваться за свои действия. Об этом не беспокойтесь, усмехнулся я под маской, этим мы и собираемся заняться. Девушки молча кивнули на мои слова. В таких вопросах наша команда проявляла образцовое единство. Элли, к примеру, явно не терпелась вступить в свой первый бой. Несмотря на ее слова о том, что она понимает во, что ввязывается, азарт был легко виден даже несмотря на шлем. В этом не было чего-то плохого. Энтузиазм скорее похвален, чем порицаем. Однако, как бы она сгоряча не влезла в неприятности, стоит последить за ней первое время, а остальное придет с опытом. С этого момента наши дела в доме Коннорс были закончены. Ответы и информацию мы получили, больше нам здесь было нечего делать. Однако, Гвен предпочла немного задержаться из-за беспокойства о наставнице. Мы не стали ей противиться. У всех нас есть дорогие люди, так что ее поведение более чем понятно. Основные цели на ближайшее время я себе наметил. Нужно наладить товарищеские отношения между Роджерс и Старк и не сводить глаз с Актриус. А там и Лаки с его завоевательным походом на Землю будет не за горами. К этому тоже стоит как следует подготовиться. Глава 112. Итак, цели на ближайшее время были намечены. Наладить отношения между Сью и Тони было делом не быстрым, а Актриус зализывала раны, так что последние несколько дней выдались относительно спокойными. Было несколько мелких происшествий в городе, но они не стоили даже упоминания. Осьминог же явно переживала не лучшие дни. Ей пришлось остановиться в заброшенном здании, где очевидно не было каких-либо удобств, особенно для раненой, но выбора у нее явно не было. В общем, она могла себе позволить только самую элементарную первую помощь, так что ее выздоровление затягивалось. Это также давало понять, что союзников у нее нет, по крайней мере достаточно надежных, чтобы доверить им себя в таком состоянии. Поэтому, мы решили взять ее в ближайшее время. Я попросил Старк сделать кое-что для нас, чтобы облегчить задержание. Начнем, как только все будет готово. Привет, Сэм, в мастерскую вошла улыбающаяся Роджерс. Доставку заказывал, женщина несла в руках несколько довольно тяжелых на вид устройств. Впрочем, по очевидным причинам, ей это никаких проблем не доставляло. Мы решили, что таить наши личности от Сьюзан не имеет никакого смысла. Она человек принципиальный, если пообещала никому не говорить, то не станет. Даже если Фьюри сможет окольными путями что-то выведать у нее, то продемонстрировать Кеп наше доверие того стоит. К тому же раскрытие наших личностей для Николь всегда было вопросом времени. Сейчас уже была глубокая ночь, все сотрудники давно разошлись по домам. Так что для Роджерс было вполне безопасно входить в наш офис. Однако, было немного странно, что она подрабатывает грузчицей. «Привет, Сью», — улыбнулся я женщине, — «мне с ней было удивительно легко ладить, Тони тебя уже по мелким поручениям гоняет». Роджерс вздохнула и уселась на ближайший стул. Для женщины, родившейся в начале 20 века, ее наряд был очень откровенен, короткие шортики и топик. Кажется, она в полной мере оценила удобство современной спортивной одежды. Тони, когда восстанавливала башню, с барского плеча отгрохала нам целый спортзал, причем с оборудованием достаточно крепким, чтобы его не приходилось менять после каждого занятия. Мы с Сью довольно часто там встречались. Я сама вызвалась, вздохнула женщина. Ты знаешь, мы не слишком хорошо ладим. Разве ее мать не вела себя так же? Поинтересовался я, начиная разбирать подарки. Вы, вроде, были подругами. Я плохо помнил Говарда Старка из фильма, но мне почему-то он запомнился довольно сильно похожим на Тони. Впрочем, тут я могу ошибаться. Самым маленьким, но самым важным устройством из того, что принесла Сьюзан, был чип, который должен вправить мозги актрис. А самыми тяжелыми и большими были устройства, должные значительно облегчить задержание и, соответственно, установку чипа. Были, кивнула Сью и на секунду задумалась. Ну да ладно, негоже мне перед парнем плакаться. Она хоть и осовременилась немного, но старая закалка еще чувствовалась. При мальчиках не ругаться, при мальчиках не плакать и так далее. Хорошо, хоть домой меня не пытается отправить. Думаю, это из-за того, что она знает, какого это, когда ты хочешь сражаться, но тебе в этом отказывают. Это она, Роджерс подошла к монитору, на котором отображалась актрис. Ага, я закончил инвентаризацию и подошел поближе к Сьюзан. У нас все готово, чтобы взять ее. Хочешь пойти с нами? А то, улыбнулась Сьюзан и размяла плечи, засиделась я. Пришла к вам, чтобы сражаться, а в итоге сижу на одном месте. Эпичное сражение вряд ли случится, учитывая наше тотальное превосходство и лучшую подготовку, но Роджерс действительно стоит проветриться. Она не из тех, кому нравится сидеть на казенных харчах и ничего не делать. Обернувшись, Сью столкнулась со мной практически нос к носу и поспешно отвела взгляд. Не в первый раз с ней такое, когда мы в большой компании, она в порядке, но вот стоит нам остаться наедине, как случаются такие вот небольшие конфузы. С одной стороны, я догадывался, в чем тут может быть дело. Общение с Пенни научило меня узнавать застенчивость Дземилю, но с другой, смущающаяся женщина, прошедшая чудовищную войну, как-то не укладывалась в голове. Хотя, почему бы и нет, учитывая местное трепетное отношение к мужчинам и довольно консервативное воспитание самой Сьюзан, всякое может быть. Даже Гарри Поттер говорил, что убить дракона проще, чем пригласить девочку на бал, и кто я такой, чтобы с ним спорить. Что-то не так, я решил закрыть этот вопрос прямо сейчас, благо время подходящее. Сьюзан слегка удивилась тому, что я поднял эту тему, но уклоняться от вопроса не стала. Все же она не девочка-подросток. Извини, я просто не слишком привыкла общаться с парнями, покаялась Роджерс. Мои подозрения подтвердились. Дело в ее тотальной неопытности. Пегги Картер в этой вселенной так и осталась женщиной, и не было никакой информации о том, что между ними был роман. Конечно, это могло просто не стать достоянием общественности, но все же есть неплохой шанс, что у Сью абсолютно нулевой опыт в любовных делах. Ну, ты, может быть, видел, какой я была до сыворотки. Парни не слишком ценят девушек, которых могут перешибить одной соплей, усмехнулась Сью, видимо принявшая мое выражение лица за просьбу продолжить. Действительно, когда я изучал биографию Роджерс, то натыкался на ее старые фотографии. Она была очень худой, не то, чтобы у меня было что-то против худых девушек, скорее наоборот, но в ее худобе отчетливо виднелась болезненность. Тот случай, когда с первого взгляда понятно, что у человека проблемы со здоровьем. А потом армия, там были одни девочки, тем временем продолжала Сьюзан. Поподробнее, тут же потребовал я. Ничего такого не было, всплеснула руками Сью. Боже, ты прямо как Тони, обязательно надо свести все к пошлостям. Несмотря на возмущенный тон, на ее губах играла улыбка. Думаю, мне удалось немного разрядить обстановку и отвлечь Сьюзан от мыслей о мрачном частях ее прошлого. Так уж и не было, моя бровь поползла вверх, выражая скепсис. Ну, может и было, но мне об этом неизвестно, меня тогда другое интересовало, сдалась Роджерс. В общем, шансов наладить личную жизнь у меня не было. Извини, если доставила тебе дискомфорт. Да не беспокойся, я дружелюбно хлопнул ее по плечу. Ты очень необычный для парня, улыбнулась Сьюзан, в хорошем смысле, я как-то не привыкла, что мальчики сражаются. В мое время такое было немыслимо. Я просто хочу помочь, чем смогу, пожал я плечами, ответив в общем-то правду, пусть далеко и не всю. Возможно, было бы хорошей идеей поделиться своими знаниями о будущем с остальными, но я не представлял, как это сделать, не выставив себя шизоидом. Впрочем, все было не так уж и плохо. Несмотря на то, что очевидных проблем на горизонте не маячило, никто из нас и не думал расслабляться. Мы должны быть готовы к Читаури, насколько это вообще возможно. Мой ответ явно понравился Роджерс. Одобрение на ее лице было видно невооруженным взглядом, что было очень хорошо. Честно говоря, мои глобальные планы на данном этапе шли довольно гладко. Мне все же удалось завоевать расположение обоих лидеров будущих Мстителей. Сложно сказать, насколько Старк готова прислушаться к моим советам, но ее позитивное отношение может сослужить очень хорошую службу в будущем. Из больших проблем, которые возможно было предотвратить, явно выделялись Альтрон и гражданская война. Если с первым еще были хоть какие-то шансы, то вот как подступиться ко второму вопросу я представлял весьма смутно. Смерть родителей явно очень болезненная тема для Тани, и она не отпустит это просто потому, что я попросил. Впрочем, основной причиной для раскола послужили события в Заковии. Если удастся их избежать, то возможно все повернется в лучшую сторону. К сожалению, вопрос с зимним солдатом, или как бы подруга Сью не звалась в этом мире, это никак не решит. В то, что эта тема никогда не всплывет, верилось с трудом. Наш дальнейший разговор был посвящен менее острым темам. В основном говорили о планах на будущее. Сью в этом плане все еще была немного потеряна, но твердо была настроена продолжить карьеру в силовых структурах. Мистер Уэйт, объект пришел в движение. Джарвис оторвалась нас от разговора и привлекла наше внимание к монитору. Интересно, и куда это она намылилась? Риторически поинтересовался я, наблюдая за действиями злодейки. Джарвис, свяжи меня с остальными. Кажется, действовать придется раньше, чем мы планировали. Глава 113. Погоня была организована в кратчайшие сроки и догнать нашу цель значительного труда не составило. Однако, нападать мы не спешили. Во-первых, хотели выбрать наиболее подходящее место для боя, чтобы, в случае чего, не разнести чей-нибудь дом, как это уже пару раз было. А во-вторых, интересно было узнать, куда же она намылилась.